Он встал и на стене камеры нацарапал слова «Товарищи, я...» Больше он не успел написать ничего, кроме этих двух слов, которыми он прервал свое долголетнее молчание. Его тело сгорело в одной из огромных известковых ям. Остались лишь документы гестапо, которые во время начавшейся позднее войны были запрятаны в подземелье в одной из тюрем. Из этих документов периода позднего империализма мы, историки, почерпнули кое-что. В частности, мы прочитали в них историю немецкого коммуниста Мартина. Этого человека мучили, избивали. Он молчал. Молчал, когда от него отвернулись родители, брат и товарищи. Молчал, когда уже никто, кроме гестаповцев, не разговаривал с ним. Были разорваны узы, связывавшие человека с миром, но он продолжал молчать. Чем мы заплатим за это молчание? Терхаар поднял руку. Мы, живые, донесли до самого отдаленного будущего огромный долг. Долг по отношению к тысячам тех, кто погиб, подобно Мартину, но чьи имена останутся нам неизвестны. Он умирал, зная, что никакой лучший мир не вознаградит его за муки, и его жизнь окончится навсегда в известковой яме, что не будет ни воскресения, ни возмездия. Но его смерть и молчание, на которое он сам себя обрек, ускорили приход коммунизма, может быть, на минуту, а может быть, на дни или недели, все равно. Мы находимся на пути к звездам, потому что он умер ради этого. Мы живем при коммунизме. Но где же среди вас, коммунисты? Этот возглас гнева и боли сменился короткой страшной тишиной. Потом историк продолжал. Это все, что я хотел вам сказать. Теперь отойди, инженер, а они откроют выход, и выброшенные давлением воздуха вылетят в пустоту, лопнут, как кровавые пузыри, и останки тех, кто, струсив, не выдержал жизни, будут вечно кружить в пространстве. Он спустился вниз и вышел из круга расступившихся перед ним людей. Некоторое время были слышны его шаги, потом загудел лифт, а люди продолжали стоять неподвижно. Кто-то провел рукой по лицу, как бы отодвигая тяжелую холодную завесу, другой кашлянул, третий застонал или зарыдал, и все медленно с опущенными головами двинулись в разные стороны. Наконец остались лишь трое — Ирьола, который стоял у порога с блокирующим аппаратом в руках, Зорин, скрестивший на груди руки, и я. Мы стояли долго. Над нашими головами раздался протяжный глухой свист. Гея увеличивала скорость.